Я быстро протянул телефон Феде. Во-первых, не было никакого желания общаться с квадратным неандертальцем. Во-вторых, у меня почему-то опять перехватило дыхание, и сердечко заскакало, как испуганный кролик, которого любознательные юннаты притащили в террариум. Федя оценивающе посмотрел на мою дрожащую ручонку с телефоном, заглянул мне в глаза, неодобрительно покачал головой и, взяв трубку, вновь прильнул к окулярам бинокля. «Здравствуй, козлик!» Голос у Феди был ровный, тон доброжелательный, даже ласковый. «Что значит кто? Хуй в пальто! Ты, козлик, совсем охуел? Отвечаешь на звонки по чужому телефону и еще спрашиваешь, кто?» «Нет, козлик, ты ошибаешься. Это не твой телефон. Ни теперь и никогда вообще». «Да, ты опять ошибаешься. Ты все-таки козлик. Лет через 20, если доживешь, ты будешь просто козлом, пожилым и глупым. А пока что ты козлик, юный и тупой. Купи вазелин, козлик. Очень скоро он тебе понадобится». Федя отключил телефон, положил его в карман, бинокль сунул в бардачок и деловито уточнил. «Ты как, машину вести можешь?» «Могу, но...» Я насторожился. Что-то мне эта многообещающая деловитость не понравилась. «Вопрос, куда вести?» «По шоссе до поворота, потом 100 метров по аллее до кафе. Там 12 секунд стоим, мотор не глушим, по команде ходу рывок, 200 метров до перекрестка». Четкой скороговоркой оттарабанил Федя. «Ну и все, дальше уже по обстановке, я скажу, куда». «Слушай, что-то мне это...» «Ты что, рулить разучился?» «Да нет, я не в том плане...» «А, понял, тебе телефон нужен?» «Нужен, но...» «Твоя задача — прокатить меня по указанному маршруту. Остальное я сделаю сам. Вопросы по маршруту есть?» Вообще-то все мое естество категорически возражало против такого поворота истории. Моя кроличья душонка заходилась в истерике и истошно вопила: «Не надо! Это неправильно! Это не по-нашему! Мы так никогда не делаем!» Но Федя был переисполнен азартом и на 1000% уверен в себе, как вольный бык, подпущенный к зажатой в станок буренке. И эта уверенность отчасти передалась и мне. «Так мы его заберем?» «Да». «И, побьем и отнимем телефон?» «А что, есть варианты?» Федя глумливо хмыкнул. «Ну, хочешь, подарим ему еще и мой телефон. И для пущего удовольствия поцелуем его в жопу». «Да, это глупые вопросы. Это я так, с духом собраться». «Ладно, давай попробуем». «Ну вот, это другое дело», — одобрил Федя. «Выходи, снимай номера». Мы быстро сняли номера и спрятали в багажник. Я читал в интернете, что при потасовках и прочих происшествиях никто и никогда номера не запоминает, но подстраховаться не помешает. Мало ли, как оно там повернется. «Есть такое дело». Федя испытующе посмотрел на меня. «Готов?» «Да». «Хорошо. Значит так, я сяду сзади. Когда остановимся, выйду, дверь оставлю открытой. Закрывать не надо, а то нехорошо получится. Понятно?» «Да». «Повтори». «Что повторить?» «Что с дверью делать?» «Ничего не делать, дверь не трогать». «Хорошо. До террасы едем спокойно, без рывков. По приему груза спурт, то есть рвем во все лопатки. Если кто-то из джигитов попробует заблокировать дорогу, сшибай нахуй. При разгоне не страшно, не убьешь. Вопросы?» «Нет». «Ну все, поехали». Чтобы добраться до оккупированного младогорцами кафе, нам понадобилось немногим более минуты. Для меня эта минута длилась целую вечность. Как это обычно бывает со мной в аналогичных ситуациях, мир вокруг мгновенно превратился в огромное болото, вязкая трясина которого крепко вцепилась в мой тщедушный организм и не давала ему работать с нормальной скоростью. Короче, реальность вдруг стала страшно медленной, неповоротливой и тягучей. «Стой!» — загудел Федя протяжным ревном грузовой баржи, открыл правую заднюю дверь, медленно выползая из салона. Я помотал головой, пытаясь обрести четкость панорамы. Взор застилала красная пелена. Фигуры младогорцев на террасе и около расплывались, а местами даже раздваивались. В ушах ритмично и надсадно молотил, не желающий набирать скорость, пассажирский литерный. Как вообще в таком состоянии можно еще что-то делать? Вести машину, выполнять команды, сохранять способность разумно мыслить? Федя величавой Годзиллой доплыл до второго столика. 9 шагов от крылечка, я считал. Опрокидывая стул, сгреб квадрата за шиворот и поволок к машине. Не ожидал! Думал, будет короткое общение, предложение выйти или что-то в таком же духе. В случае отказа, возможно, сокрушительный удар, бездыханное тело, на плечо. А квадрат тяжел, да и здоров, как бык. Вырубится ли сразу, бес его знает. Такое я видел впервые в жизни, чтобы человек бежал спиной вперед под углом 45 градусов, голова на метр опережат ноги, и при этом махал руками, как вертолет лопастями, словно пытался взлететь. Впрочем, деталь я сумел запечатлеть только потому, что пребывал в своем тягучем кроличьем измерении, а на деле все получилось практически мгновенно. 9 шагов туда, 9 обратно. Федя с разбегу вогнал квадрата в салон, как гвоздь забил. Живым шурупом вернулся сам и трубно проревел: «Ходу! Ходу! Ходу! Ходу! Ходу! Это, видимо, какой-то японский хокку-писец! Ходу, блин! А, вспомнил, это надо быстро уебывать отсюда, крыл ты наш тормознутый!» Я без нужды перегазовал, и мы вальяжно отплыли от террасы. Под колеса, спасибо, ребята, никто не бросался. Младогорцы в этот момент дружно работали скульптурной группой «Удивительные рядом». В расплывающемся красном тумане я сумел различить несколько пар находящихся совсем рядом, широко раскрытых глаз и ряд разинутых в изумлении ртов. Как мы добрались до заветного перекрестка, я не помню. Все происходило сугубо на автопилоте. Но за поворотом мироздание начало постепенно обретать нормальные скорости, и ко мне вернулась ясность восприятия. Федя сидел верхом на квадрате и с методичностью кузнечного пресса долбил его локтем в лицо. Не сказать, чтобы уж совсем с яростью, а как-то по-домашнему, деловито и житейски обыденно, будто капусту в кадушке утрамбовывал. Зачем он это делает, я не понял. Но избитое выражение, результат на лицо, в этой ситуации будет как нельзя более уместным. Хоть ехали мы и недолго, но лицо нашего пленного уже превратилось в кровавое месиво. Впрочем, это не мешало ему проявлять недюжинную стойкость духа или упертость, это уж как хотите. Младогорец рычал, как и тигр, и отчаянно оборонялся. Одной рукой пытался отжать от себя нашего стального робота-убийцу, а другой с грехом пополам закрывал лицо. Короче, жуть. Будь я на месте Феди, этот квадротигр давно бы уже сожрал меня живьем вместе с кроссовками и титановыми пластинами. — Куда теперь? — Направо, через двор, — скомандовал Федя. — Там метров через 10 сквер, увидишь. А Федя даже не запыхался, только слегка раскраснелся, да азарта в глазах поубавилось. Ну, прямо как гончая. На старте аж светился весь, искрил от предвкушения. А как охота кончилась, потух. Чего теперь искрить? Вот она, дичь-то.